Добровольная исповедь. Мне не хотелось иметь специальность, о чем так пеклись мои родители. Все специалисты похожи на свою профессию и только о ней и думают. Покажи мне человека, а я скажу, кем он работает. На лице написано. У такого типа весь мир кончается его работой. Ему кажется, что все человечество занимается тем же, чем он. Продавщицы считают, что все люди продают и обвешивают. Парикмахерам кажется, что весь мир только стрижется, добреется. Официанты полагают, что все пьют и закусывают. Повара думают, что человек ест с утра до вечера. Ну, а уж если этим занимается все человечество, то здесь надо и тебе не отставать. Я не хотела стать жуликоватой продавщицей, ни парикмахершей, ни толстой поварихой, поэтому не хотела иметь специальность. Антонина Максимовна подошла к трюмо. Это она раньше, лет 20 назад, подходила, а лет 40 назад и подбегала. Теперь же подбрела, пробралась, прокралась. Не походка, а прицеливание. Тут не поскользнуться, здесь не зацепиться, там не задеть. Она примерила выцветшую шляпку с вишенками и грустно улыбнулась. Когда-то шляпка ей шла, лет 50 назад. Та ли это шляпка, то ли это лицо? Она всмотрелась, не переставая удивляться своему виду. Светлая, бледная, какая-то бесплотная, как мокрица из-под камня. Дребезжащий звонок, и он состарился, оторвал ее от грустных возвратов в былое. Она прошла в заставленную переднюю и открыла дверь. Осанистая женщина в сияющем брючном костюме молча перешагнула порог и строговато спросила низким голосом. «Антонина Максимовна?» «Да». «Здравствуйте, Ангелина Семеновна Кологородская, заведующая сектором музея». «Ваш товарищ был позавчера». «Я приехала из Центрального музея». «Вот как? Тоже за письмом?» «Да, тоже», — мягче сказала дама, не теряя начальственного тона. «Нет-нет, я не продам». «А я и не куплю. Я хочу, чтобы вы его музею подарили». «Господь с вами! Где бы нам поговорить?» Дама улыбнулась вдруг такой целомудренной улыбкой, что хозяйка, опаленная какими-то мягкими лучами, тоже улыбнулась и повела ее в комнату. Гостья села на диван, с любопытством обегая взглядом люстру-бутон, тонконогую этажерку, инкрустированный буфет, грибовидный торшер, полутораметровую вазу. «Вещи моей бабушки», — отозвалась Антонина Максимовна. «Письмо тоже ее?» «Да, кто-то из нашего рода был знаком с самим поэтом». «Письмо деловое?» «Что вы, он и не писал деловых писем, оно к женщине». «Вы правильно сделали, что не продали его местному музею». «Почему же?» «Антонина Максимовна, можно быть с вами откровенной?» «Да-да, конечно». Кологородская поставила рядом с собой крупный, прямо-таки мужской портфель, задумчиво побарабанила по нему пальцами и заговорила, подбирая слова. «Представьте это письмо в музее. Лежит под стеклом и лежит. А если вы его подарите, то рядом с письмом будет табличка, кто подарил и когда». «Нет-нет». «Вы должны это сделать и ради поэта». «Да ведь теперь нет истинных ценителей поэзии». Гостья опять улыбнулась своей девичьей улыбкой, как провинившаяся дочка. Она расстегнула верхнюю пуговицу жакета, и эта простота понравилась Антонине Максимовне. «Теперь нет и настоящих поэтов», — сказала работница музея, приглушая голос. «О, я тоже так считаю, да вслух уж не говорю». В журнале прочла такие строки. Она его за муки полюбила, а он ее и сам не знал за что. «Неужели?» — удивилась старушка, загораясь слабеньким отцветным румянцем. «Антонина Максимовна, у поэта должна быть женская душа, а теперешние поэты все по командировкам ездят». Кологородская в сердцах расстегнула еще одну пуговицу. «Вы правы, ездят и ненатурально восторгаются. Растущий хлеб, завод, какая-нибудь труба их беспредельно удивляют, как будто они с луны свалились. «Антонина Максимовна, а где у них натуральные чувства?» «Да, теперь сочиненные, раньше страдали». «Поэзию, Антонина Максимовна, постигает участь Флоры, она исчезает». Хозяйка поднялась вдруг с неожиданной и легкой силой. «Я вам покажу письмо». Лист плотной потемневшей бумаги лежал в рамке под стеклом. По нему свободно бежали тонкие и высокие буквы, чуть надломленные посередине, словно у каждой была талия. Чернила уже поблекли и не имели определенного цвета. От волнения Кологородская расстегнула очередную пуговицу. «Почерк непонятный». «А знаете, чем писано? Гусиным пером». «Вы прочли?» «Да я знаю его наизусть». «О любви?» «Он пишет женщине, в которую влюбился на балу. Она неосторожно приподняла платье. Поэт увидел ее ножку и чуть не потерял сознание». «Какая сексуальность!» «Как вы сказали?» «Сейчас бы его не поняли. Раньше знали, что такое чувство». «Антонина Максимовна, вас любили так?» «О, это особый разговор». Кологородская нервно теребила жакет, бегая пальцами по ткани, похожей на затуманенный полиэтилен. Они коснулись последней пуговицы, которая с готовностью расстегнулась, открыв грудь. В глубокой ложбине таинственно блеснул золотой крестик на серебряной цепочке. «Вы по моде или верующие?» — тихо спросила хозяйка. «О, извините», — засуетилась Кологородская, запахивая жакет. «Об этом никто не знает». «Меня не бойтесь, я сама хожу в церковь». «Вот бы встретить такого человека», — вполголоса сказала гостья, очарованно разглядывая скоропись поэта. «Я забыла ваше имя. Ангелина Семеновна Кологородская». Старушка взяла письмо, опять поднялась и, начав бледнеть прозрачной бледностью, заговорила торжественно и громко, видимо, из всех собранных сил. «Вы правы. Какой смысл отдать его после смерти? За других я уже не порадуюсь, а продавать за деньги — грех». Она закашлялась тихим, каким-то овечьим кашлем, но отдышалась. «Ангелина Семеновна, я передаю это письмо поэта в дар государству». Кологородская шумно и радостно встала, приняла письмо, пожала дарительнице руку и поцеловала ее в щеку. «Другой бы женщине не отдала», — призналась Антонина Максимовна и заплакала. И пока Кологородская составляла акт на большом официальном бланке с гербом, старушка глядела на письмо и тихо плакала, как над умершим человеком. Она безразлично подписала бумагу, вытерла опавшие от времени щеки и бессмысленно попросила: «Не потеряйте, ему цены нет». «А сколько приблизительно?» «Я имела в виду историческую ценность». «Антонина Максимовна, можно зайти завтра?» «Приходите, приходите, чайку попьем». «Расскажу, в какой газете будет информация о вашем поступке и где письмо будет выставлено. А вы расскажете про свою поэтическую любовь». Старушка бессильно махнула желтой рукой. Кологородская опять чмокнула ее в остуженную слезами щеку и пошла к лифту. Антонина Максимовна закрыла дверь. На трюмо лежала блеклая шляпа с обескровленными вишенками. Шляпа была моложе письма лет на 100. Но ей казалось, что они ровесники, и она ее носила, когда поэт написал женщине это письмо. Но теперь письма нет. Для чего же хранить шляпу? Она прошла в комнату, уж и не очень касаясь пола, как по воздуху. На столе лежал дарственный акт. Антонина Максимовна взяла этот лист, который был теперь вместо письма. Под гербом краснело огромное слово «грамота». А дальше сообщалось, что за примерное поведение и отличную успеваемость этой грамотой награждается ученик 101-й школы Вася Семикозов. Из дневника следователя. «Я шел по улице и вечернее солнце, ударившее в спину, положило мою тень на асфальт. Странно, черная, плотная и четкая тень. Значит, мое тело загораживает свет? Значит, оно есть, мое тело. Значит, я живу.